522. Матерь Агни-йоги. Нужно выдержать стойко не только удары врагов, но и недоверие, колебания, сомнения и шатания друзей, и их, порою очень обессиливающие, воздействия. И трудно даже сказать, от кого труднее оборониться, от врагов или друзей. Не утвердившийся в свете друг, допущенный в сердце, может причинить больше вреда, нежели враг, против которого явлена оборона. Вот почему сказано о ларце закрытом и горе неразграбленной. По-человечески, просто так, хочется другу открыть свое сердце и сокровенное, что накоплено в нем. Но открыть это значит отдать сокровенное во власть всем случайностям и неуравновесиям состояний другого сознания. Это можно, но лишь при условии непоколебимости, преданности и верности друга. Велико счастье иметь в жизни такого верного друга.